Глава 24. Два советника также молчаливо встали за его спиной, когда мы оказались в небольшом рабочем кабинете, в котором он явно редко бывал. Не выглядел он жилым. «Жак, карту!» – распорядился он. Герцог достал и раскатал перед ним уже знакомый мне документ с оставленными королем ранее отметками. «Сразу говорю, что это самый плохой случай, если бы я полностью проиграл войну и оказался под угрозой потерять корону», – предостерег он меня. «Я буду учитывать и твои интересы, Ричард. А карта дальше этого кабинета не выйдет», – спокойно ответил я, потыкав для наглядности указательным пальцем по голове. «Мне просто нужно знать границы твоих уступок, не более». «Тогда слушай. Объясню тебе подробно важность всех городов». Он водил пальцем по карте до тонкости, показывая и рассказывая, почему ему важен каждый из них, а что он готов уступить, руководствуясь иными интересами. Когда он закончил, я стал примерно понимать расклад сил между Францией и Англией, а также причины столь яростных несогласий между двумя королями на политической арене. «Вот так», — закончил он, переводя взгляд с карты на меня. «Можете сжечь, я запомнил», — кивнул я его советникам, что они тут же и сделали с его одобрения. «Что скажешь?» — поинтересовался он моим мнением. «Я понял суть твоих основных претензий к Филиппу II Августу», — задумчиво ответил я, укладывая в голове карту целиком. «Теперь выслушаю его сторону». «Ну-ну», — он покачал головой, неожиданно предложив. «Останься на пару дней. Королева-мать будет рада тебя видеть. Я перед обедом послал гонца в ее графство». «Да?» — я удивился неожиданно прорезавшемуся гостеприимству. «Я собирался сам посетить ее. Она меня приглашала в переписке, что мы периодически ведем с ней». «Я сам давно ее не видел». Он запнулся. «После того случая. Да и Беренгарии будет приятно повидать ее, не говоря уже об Эдуарде. Он в бабушке души не чает, постоянно рвется к ней в поместье». «Хорошо, а то я не очень хорошо переношу сухопутные путешествия», — поблагодарил его я. «Я уже распорядился освободить для тебя прежние апартаменты», — продолжил он. «Покажешь взамен корабль? Говорят, лучше его не найти». «Это точно», — самодовольно покивал я. «Поскольку ты знаешь мое отношение к придворной жизни, предлагаю прямо сейчас туда и отправиться. Так у нас будет больше времени на морскую прогулку». «Я готов». Тут же сорвался он с места, испытывая схожие чувства. При виде уже пожилой, но все еще красивой в своей старости, а главное той властной уверенности, что она излучала всем своим видом женщины, я расплылся в широкой улыбке, когда через пару дней пребывания в Лондоне дверь моих покоев открылась и на пороге появилась Алеонора Аквитанская. «Ах, ну что за неземная красота!» Я притворно прикрыл ладонью глаза, лежа на широкой кровати. «Кто-нибудь, закройте срочно окна! Ангел спустился на землю!» Она при виде подобного лицедейства лишь рассмеялась и, махнув коротко рукой, отослала прочь сопровождающих ее служанок и фрейлин. «Все такой же болтун!» Легонько шлепнула она мне по руке, присаживаясь рядом на кровать. «Приветствую тебя, Виталий. Ты третий человек, которому я рада в этом дворце. Эдуард и Беренгария, надеюсь, были первыми в этом списке. Иначе я этого не переживу», — улыбнулся я, беря ее руку и целуя пальцы. «Какой ужас с тобой приключился. Надеюсь, они понесли заслуженное наказание». Она покачала головой, рассматривая мои руки и тело. «О, за это вы зря волнуетесь, ваше величество», — улыбнулся я ей. «Снятая кожа, намотанные на столб кишки, расплавленное золото в рот. В общем, все в лучших моих традициях». «Для тебя, Алеонора», — мягко напомнила она. «Я не сомневалась в тебе. Король сказал, ты хотел меня видеть?» «Да, есть одна щекотливая тема». Я внимательно посмотрел ей в глаза. «Которую я бы хотел обсудить с вами наедине и не в этих стенах». Она тут же насторожилась. «Боюсь даже предположить, что это может быть, Виталий. Надеюсь, Ричарду и Англии ничего не угрожает?» «Пока нет», — хмыкнул я. «Но наш любимый король делает все, чтобы еще больше зажечь во мне ненависть к нему». «Мне уже рассказали». Она покачала головой. «Ладно, где ты хотел бы поговорить?» «Как вы относитесь к обеду на быстром корабле, Алеонора?» — спросил я ее. «Свежий ветер, брызги волн в лицо». «Ужас какой!» — улыбнулась она, отрицательно покачав головой. «Это только ваши мальчишеские развлечения, недостойные внимания приличной леди». «Ах, ну тогда ваш вариант. Мы отправимся к тебе на корабль, но без всей остальной атрибутики», — рассмеялась она. «А то еще похитишь меня и увезешь к себе в темный высокий замок». От ее шутки мне стало спокойнее. «Эх, «Было бы мне лет на 20 больше, чем сейчас», — мечтательно задумался я, уточнив, словно невзначай. «Вы ведь еще вдовы, Алеонора?» Она рассмеялась еще громче, вставая с кровати, но взгляд ее оставался все таким же спокойным и внимательным, как обычно. «Завтра в полдень буду на твоем корабле». «Спасибо», — посерьезнел и я. «Ну и о чем ты хотел поговорить?» Женщина расправила платье, усаживаясь на стул перед накрытым столом. «Сначала подарок». Я показал глазами настоящую перед ней шкатулку. «Ох, льстец!» — улыбнулась она, протягивая руки и открывая крышку. «Что это?» — удивилась она, увидев кучу баночек и глиняных бутылочек. Я протянул ей свиток. Постарался перевести с китайского, подписав и пронумеровав бутылочки. Она взяла бумагу и пробежалась взглядом по записям, изумленно подняла на меня глаза. «Возьмите вон ту с 10-м номером и помажьте руки». Я показал рукой нужный предмет. Она взяла баночку с тонким экстрактом женьшеня и экзотических растений, часть названий которых я и сам не знал, и, мазнув пальцем по густой жидкости, стала тщательно наносить ее на руки. Буквально через 5 минут она, словно не узнавая, стала осматривать ладони, принюхиваясь. «Кожа стала мягче, и как ароматно пахнет!» — удивилась она. «Соблюдайте последовательность и рецептуру», — ответил я с улыбкой на ее слова. «И результат вас удивит». Все 3 подарка, сделанные королевскому двору, просто меркли перед стоимостью этой шкатулки. За нее можно было запросто приобрести 1000 галер. «Просто чтобы мне спокойнее спалось по ночам, она стоит больше или меньше, чем королевство?» Качая головой, она все еще не веря трогала свои руки. «Меньше», — улыбнулся я. Но когда она облегченно выдохнула, добавил. «Но не намного». «Так и знала. Загоняешь старушку в долги». «Алеонора!» — обиженно вскрикнул я. «Вы не старая, и я правда хотел сделать вам приятное. Этой косметикой пользуется сам китайский император. Я купил ее в единственном экземпляре у врачей, следящих за его здоровьем». Тут я, конечно, немного слукавил, поскольку 2-й такой же экземпляр достался маме, с которой было взято слово никому его не показывать, чтобы не вызывать ажиотаж среди ее подруг. Испытав на себе действие этих кремов и выжимок, она невероятно быстро согласилась. Королева-мать с трудом отодвинула искушение от себя, захлопнула крышку. «Где расписаться?» — поинтересовалась она. «За что?» — не понял я ее вопроса. «Ну, ты подарил единственное, чем мог по-настоящему привлечь мое внимание. Так что я готова отдать тебе душу за эту шкатулку. Ведь понимая, что просто так подобные подарки не дарятся, не в том я возрасте, да и ты тоже». И все же, несмотря на наличие ума, она была необыкновенно красива. Даже сейчас. Так что я с трудом представлял, что творилось вокруг, когда она была на 40 лет моложе, и какие страсти кипели за ее руку тогда при дворе. «Ладно, тогда о деле. Расскажите мне все, что знаете о ситуации между Филиппом II Августом и Ингеборгой Датской». Ее глаза моментально прищурились. «Ты легат папы?» Она сразу все поняла. «Тебе приказали приструнить короля Франции?» «Ну, я бы не так выразился, конечно», — дипломатично ответил я. «Но суть верна. А для этого мне нужна вся доступная информация, и желательно не от пьяных крестьян в таверне, болтающих о том, что датчанка ведьма и околдовала короля». «Сразу тебе говорю, твое задание останется невыполнимым», — предостерегла она меня. «Так получилось, что я, наверное, единственный человек, который, кроме самих участников этого конфликта, может рассказать тебе многое, недоступное остальным». «Вы с ней общаетесь?» — сообразил я. «И это тоже». Она кивнула. «Но моя племянница Элеонора де Вармондуа — лучшая подруга нашей несчастной бедняжки и довольно подробно описывает те ужасы и лишения, которые та испытывает по вине своего неверного супруга. Ты, наверное, знаешь, что он то запирал ее в монастыре, то кидал в тюрьму, пытаясь заставить уехать обратно в Данию». Я кивнул. «Тогда поведайте мне с самого начала. Зачем Филипп вообще решил жениться на девушке, которую бросил практически на свадебном ложе?» Элеонора задумалась. Затем стала рассказывать. «Я, конечно, не могу узнать точных причин, но могу делать определенные выводы из происходящего. А предпосылки для этой женитьбы были такие, что Франции требовался союзник в войне против Англии, а особенно, когда ты нанес Филиппу страшный удар по репутации в битве при Руане. Он хотел взять в жены кого-то из рода Гогенштауфенов, но ему дали отворот-поворот. И он стал вести переговоры с Кнудом VI датским, который предлагал ему, кроме своей красавицы-сестры, еще и богатое приданое за нее, и, что более важно, пообещал передать права на владение английским престолом. А зная о его плане вместе с императором Священной Римской империи Генрихом VI снять с Ричарда корону, думаю, ты уже догадываешься, почему невеста уже через пару месяцев оказалась во Франции. «Ну и как положено, когда все идет хорошо, что-то пошло не так?» — хмыкнул я. «Еще как не так. И ты к этому приложил самое непосредственное участие», — продолжила она. «Что произошло в Сицилии с императором, никто не знал. Все думали, он победоносно провел войну, присоединив новые земли. Вот только когда он вернулся домой, планов идти на Англию у него больше не оказалось. А это моментально рушило все прежние договоренности. Кнуду VI стало невыгодно отдавать претензии на престол. Он просто передал за невесту деньги, отказавшись выполнять все остальные свои обещания. И об этом Филиппу рассказали прямо в ночь, перед тем, как он должен был консумировать брак. То есть они были уже повенчаны, осталось только совершить половой акт?» — уточнил я. «Все верно, Виталя?» — кивнула она. «То есть теоретически обратно он ее мог вернуть, но вот в реальности...» Поэтому испуганные датские послы стремглав бросились домой, бросив уже теперь королеву Франции на произвол судьбы, едва только узнав о его подобном желании. «Хорошо. Ну, не получилось у него с Англией. Но новобрачная рассказывает необыкновенной красоты девушка. Ей тогда было 19, насколько я помню». «Более того, когда он увидел ее впервые вживую, то влюбился с первого взгляда». Королева-мать продолжила рассказ. «Но в эту ночь тоже что-то пошло не то, поскольку уже утром он вылетел из ее спальни и потребовал развода. А когда оказалось, что послов и след простыл, еще больше взбеленился и созвал ассамблею священников, чтобы те нашли причину, по которой новобрачные могут развестись. Те, боясь его гнева, нашли что-то, но говорят, это фикция, в которую не поверил ни прошлый папа, ни нынешний, судя по тому, что прислал тебя пытаться разрешить нерешаемую ситуацию. То есть его нынешний брак никто, кроме Франции, не признает, и, следовательно, дети от его нынешней жены незаконнорожденные?» «Верно», — кивнула она. «А бедняжку-королеву он бросил в тюрьму, где та живет на хлебе и воде. Даже вынуждена была продать все драгоценности и платья, в которых приехала, чтобы выжить без содержания. Обо всем этом мне подробно пишет племянница, прося повлиять на Ричарда, чтобы тот как-то пристыдил Филиппа. Ингеборга, видимо, всем пишет. Иннокентий III показал мне гору писем от нее, составленных на неплохой латыни. Там такое написано, что я понимаю его возмущение сложившейся ситуацией». «Да, вот только Филипп — король Франции, и у него нет другого выбора, кроме как пойти на прямую конфронтацию с папой, если он хочет сохранить нынешний брак», — покачала головой Алеонора. «А он хочет. И сильно». «Это плохо для него закончится», — сразу сказал я. «Иннокентий — молодой, целеустремленный и амбициозный человек. Это отлучит Францию от церкви. И когда бунтующий народ будет яро выражать свое недовольство поведением короля, он сдастся, но уже на условиях Святого Престола». «Тебе виднее. Я не вожу таких близких знакомств с Римом», — пошутила она. «А нынешняя жена?» — спросил я. «На ней он зачем женился? Мог бы оставить любовницей». «Мальчик снова влюбился». Она пожала плечами. «Как в свое время в Ингеборгу, но в этот раз со счастливым финалом». «Да уж». Настала моя очередь задуматься. «То есть, если я разлучу его с нынешней любовью и снова женю на Ингеборге, он будет на меня страшно зол и вряд ли захочет поддерживать мир с Англией, как того просит папа. Но, с другой стороны, Иннокентий III хочет, чтобы я примирил короля с королевой и обоих королей между собой. И все это в одно и то же время». «Поэтому я тебе и сказала в начале разговора. Твое задание невыполнимо. Можешь погостить у нас, потом во Франции и ехать обратно». «Да уж, задача. Так вы говорите, королева сейчас испытывает нужду?» «Бедняжка без содержания, и последний слуга в тюрьме плюет ей вслед, называя ведьмой. Я забыла упомянуть, что уже после свадьбы была еще одна попытка воссоединить их по требованию епископов. Но Филипп опять вылетел из совместной спальни и уехал прочь, больше никогда не возвращаясь в замок, где обитает пленница. И бессилие сюда не пришить», — задумался я. «Говорят, у него любовниц не меньше, чем у Ричарда». Алеонора кивнула. «Эти два жеребца даже соревновались одно время, кто больше молодых кобылок покроет». «Вроде бы все просто. Самодур король, бедняжка-красавица, за которую просят все европейские дома, и даже собственный народ. И если бы не было второго требования о мире с Англией», — я покачал головой, — «было бы все просто. Может, мне захватить Францию? Узурпировать трон и все сделать по-своему?» Женщина с ужасом отшатнулась от стола. «Самое страшное, Виталия, что ты не шутишь», — обеспокоенно сказала она. «Но я бы не советовала тебе так поступать. Против тебя восстанут все». «Он законный король. Ты, прости за откровенность, мелкий купчишка откуда-то из Венеции». «Было немного обидно, но я понял твою аналогию», — хмыкнул я. «Я просто не хочу, чтобы ты испортил свою репутацию, которая пока очень, просто невероятно высока. Тебя боятся и ненавидят, но никто не может сказать, что ты ведешь себя недостойно. Даже новость о том, как ты не побоялся пойти с маленьким отрядом прямо в столицу египетского султана и разгромить там армию сарацинов, была принята всеми спокойно. Ты понимаешь? Все привыкли к твоим победам и уже воспринимают их как должное, ведь это именно то, чего ждут от венецианца. Именно поэтому большинство дверей самых знатных европейских домов сейчас открыты перед тобой. Породниться с таким человеком мечтают многие, но поверь мне, все они тут же закроются, если ты свергнешь законного короля. Понимаю, тебя это мало волнует. Ты любишь странствия и битвы, но это ли тебе нужно? Так закончить свою блистательную карьеру». Я не ожидал от нее такой экспрессии, а особенно признание, что я, оказывается, популярен, и многие следят за моей жизнью. «Спасибо, Алеонора». Я протянул руку, и она позволила поцеловать свои пальцы. «Я снова признателен тебе за помощь и прямоту». «Обращайся», — улыбнулась она, кивнув в сторону шкатулки. «Особенно с такими подарками».